Рождение. Кофейная чашка наполнялась кипятком. За окном уже стемнело. Курихара. До настоящего момента мы рассматривали, что представлял собой Орден Перерождения. Теперь перейдем к тому, почему он возник и как распался. Итак, ключевой фигурой в истории Ордена Перерождения является его основательница Богоматерь. Давай проследим историю ее становления. Курихара раскрыл 10-й материал, дом, из которого невозможно сбежать. Курихара. Яэко жила в доме оставленных по соседству с Акэми Нисихару. У Яэко не было левой руки, и более того, спасая сына Акэми Мицуру, она потеряла правую ногу. Женщина без левой руки и правой ноги. Яэко и Богоматерь — один человек, это ясно из второй половины 10-го материала. Акэми. В то время к Яэко часто стал захаживать один мужчина, кажется, богатенький сын директора строительной компании под названием Хикура. Он без памяти влюбился в Яэко и, говорят, переписал на себя все ее долги. Разумеется, он рассчитывал таким образом заслужить ее благосклонность и забрал их обеих с собой. Сейчас он сам почетный председатель компании. Хорошо родиться сыном директора, даже если ты моральный урод. Этот мир уже не спасти. Воспоминания о 10-м материале «Дом без выхода». Мать и сын, запертые в борделе «Дом оставленных». Легендарная владелица бара Акэми Нисихару в молодости была популярной хостес. Однажды она забеременела от женатого клиента, который ее бросил. Мать-одиночка. Желая позаботиться о будущем, открыла собственное заведение, но накопила долгов из-за того, что не знала, как правильно руководить бизнесом. В 27 лет обанкротилась и вместе с 7-летним сыном Мицуру попала в дом оставленных. Что такое дома оставленных? Ранее существовавшие бордели, которыми управляли преступные группировки. Проституток заставляли жить в переоборудованных квартирах и в них же оказывать клиентам сексуальные услуги. Часть выручки уходила на погашение долга. До тех пор покинуть дом было невозможно. Чтобы предотвратить побег, сутенеры предпринимали особую меру предосторожности. В стенах между соседними квартирами были установлены раздвижные окна, благодаря которым осуществлялась система взаимного наблюдения. Рядом с госпожой Акэми жила некая Яэко, оказавшаяся в такой же ситуации. Яэко и ее 11-летняя дочь также оказались в доме оставленных из-за долгов женщины. У Яэко не было левой руки. Покидать дом оставленных принципиально запрещалось, но при выполнении определенного условия выйти наружу все же разрешалось. Этим условием было взять с собой ребенка соседки и оставить под ее присмотром собственного ребенка. Госпожа Акэми и Яэко частенько этим пользовались. Однажды происходит трагедия. Сын госпожи Акэми Мицуру захотел посмотреть город и отправился туда вместе с Яэко. Во время прогулки по городу Мицуру, перепутав сигналы светофора, выбежал на дорогу и чуть не попал под автомобиль. Благодаря тому, что Яэко, рискнув жизнью, защитила Мицуру, мальчик отделался царапинами. Однако Яэко пришлось ампутировать правую ногу. Что было с Яэко после? Некий мужчина, постоянный клиент, выплатил долг Яэко, и их с дочерью освободили из дома оставленных. Что за постоянный клиент? Богатый сын директора строительной компании Хикура Хаус. Вероятно, что Яэко вышла за него замуж. Возможно, против своей воли. Курихара. Сейчас он сам почетный председатель компании. Значит, тот постоянный клиент — Масахико Хикура. Вот тогда и пересеклись их с Яэко дороги. Здесь нужно вспомнить слова, которые говорила прихожанам Богоматерь в святилище Дома Перерождения. Как вам известно, я родилась детем греха. Прегрешения матери лишили меня левой руки, а правую ногу я потеряла, чтобы спасти дитя греха. При помощи тела, которое у меня осталось, я хочу спасти вас и ваших детей. Так давайте же переродимся столько, сколько потребуется. Курихара. Правую ногу я потеряла, дабы спасти дитя греха. Думаю, она имеет в виду несчастный случай с Мицуру. Действительно, рискнув жизнью, чтобы спасти мальчика, она в итоге лишилась правой ноги. Но почему же Мицуру — дитя греха? В материале есть следующая запись. В 19 лет госпожа Акеми забеременела от клиента. Он представлялся руководителем небольшой компании и часто говорил, что хочет создать с ней семью, глядя ей в глаза с серьезным выражением лица. Очарованная его искренностью, госпожа Акеми всерьез рассматривала возможность брака. Но после того, как она сообщила ему о беременности, он перестал появляться в заведении. Вскоре после этого до нее дошел странный слух. Оказалось, что он был не владельцем компании, а женатым офисным работником при детях. Курихара. Госпожа Акеми забеременела от женатого мужчины, который оказался обманщиком. То есть Мицуру появился на свет в результате измены. Дитя греха, рожденное во грехе. Акеми. Однажды, когда детей не было рядом, мы как-то разговорились о жизни, и оказалось, что у нее довольно тяжелое прошлое. Курихара. Тогда Яэко и госпожа Акеми разговорились о жизни, и Яэко узнала подробности рождения Мицуру. Автор. Значит, святилище Яэко не несла религиозную чушь, а говорила правду? Курихара. Да, если можно так выразиться. Я родилась детем греха. Прегрешения матери лишили меня левой руки, а правую ногу я потеряла, дабы спасти дитя греха. Курихара. Родилась детем греха. Прегрешения матери лишили меня левой руки. Выходит, это все правда. Но что конкретно с ней случилось? Акеми. Сказали, что она была брошенным ребенком, было что-то про хижину. Кажется, ее нашли брошенной в хижине в лесу. То есть те, кого она считала своими родителями, на самом деле были приемными. Ну, думаю, такое часто случается. Она была так шокирована, что сбежала из дома. Говорила, что до сих пор ненавидит своих приемных родителей. Курихара. Хижина в лесу. Где-то это уже было. Курихара взял в руки материал третий. Водяная мельница в лесу. Курихара. Дочь главы клана Дзайбацу Уки Мидзунаси находит в лесу водяную мельницу. Что собой представляло это сооружение? Внимательно перечитаем этот отрывок. Я осмотрелась еще раз и заметила слева от мельницы нечто, напоминающее маленькое синтоистское святилище. Мне стало интересно, и я решила подойти поближе. Было видно, что прелестное святилище из красивого светлого дерева с треугольной крышей установили не так давно. Внутри стояла каменная статуэтка богини, которая в одной руке держала круглый фрукт. Воспоминания о третьем материале «Водяная мельница в лесу». Странное устройство водяной мельницы. В 1938 году Уки Мидзунаси, дочь главы клана Мидзунаси, вокруг которого сформировался Дзайбацу, гостит в доме дядюшки. Гуляя по лесу, она обнаруживает водяную мельницу. Особенности водяной мельницы. Рядом с водяной мельницей было святилище. Внутри него стояла каменная статуэтка богини, которая в одной руке держала фрукт. В хижине было три комнаты. Первая комната с шестернями, вторая комната с дверью, третья — закрытая комната. В стене комнаты под цифрой 2 было углубление. Внимание Уки привлекает некий механизм. Когда крутится водяное колесо, в том же направлении двигается и стена внутри. Благодаря этому механизму появилась дверь в комнату 3, которая первоначально показалась Уки Мидзунаси недоступной. Схема. Водяное колесо, шестерня, святилище. Что же было в комнате под номером 3? Согласно записям Уки, там была мертвая белая цапля. Увидев ее, Уки убежала прочь. В тот вечер Уки хотела спросить дядю и тетю об этой водяной мельнице, но внезапно их малышу становится плохо. Они говорили, что у ребенка плохо проходит послеоперационное восстановление, и шов в основании плеча загноился. Возможность задать вопрос ускользает. Какие выводы впоследствии сделала Уки? Водяная мельница, возможно, служила чем-то вроде исповедальни. Тех, кто даже не пытался раскаяться в своем злодеянии, помещали в комнату 2, после чего крутили водяное колесо. Чтобы не оказаться раздавленным надвигающейся стеной, преступник прятался в углублении. В результате тело преступника принимало такое положение, будто возносит молитву высшим силам. Курихара. Статуя богини с круглым фруктом в руке. Человек, сведущий в буддизме, сразу поймет, о ком речь. Это богиня Харити. Автор. Харити? Кажется, я что-то про нее слышал. Курихара. Изначально ее почитали в Индии. Считается, что Харити оберегает детей. Чаще всего ее статуи изображают с гранатом в одной руке и младенцем в другой. Автор. Выходит, она покровительница детей? Курихара. Да, но меня заинтересовало то, что Уки упомянула только фрукт. Похоже, ребенка у статуэтки в руках не было. Автор. Это что, так необычно? Курихара. Конечно, в зависимости от региона и личности скульптора могут быть вариации, но если в одной руке Харити держит фрукт, то в другой, как правило, ребенка. Так почему же у статуэтки богини его не было? Ответ мы получим, взглянув на план строения водяной мельницы. Статуэтка располагалась рядом с углублением. Через него отверстие, однако, не получалось ничего разглядеть, поэтому, наверное, правильнее назвать его углублением. Оно было квадратной формы, сильно скрючившись, я даже могла бы в него поместиться. Курихара. Это углубление было сделано для того, чтобы поместить в него ребенка. Автор. Поместить ребенка? Курихара. Да, я пришел к этой мысли, когда читал тот материал. Воспоминание о пятом материале. Место преступления было рядом. Труп женщины, обнаруженный более 80 лет назад. Офисный работник Кензи Хираути приобрел на вторичном рынке недвижимости дом в префектуре Нагано. Когда он решил ознакомиться с историей дома, то узнал один страшный факт. На месте дома Хираути раньше был лес. К западу от леса стоял особняк известной семьи Адзума. Что произошло в этом особняке? Тогдашний глава семьи Киотика заводит роман со служанкой Акину. Узнав об этом, жена Киотики впадает в ярость, пытается убить Акину. Акину бежит из особняка и скрывается в лесу. Куда делась Акину? Решила укрыться от дождя и ветра в водяной мельнице посреди леса. Однако, не имея пропитания, Акину умирает от голода. Труп белой цапли, который видела Уки Мидзунаси, это Акину. Возможно. Десятки лет спустя. Кто-то зачем-то делает к водяной мельнице пристройку, а ее саму превращает в склад без окон. Еще несколько лет спустя кто-то пристроил второй этаж, и позже дом был продан. Он указал пальцем на материал 5. Место преступления было рядом. Курихара. А что, если Акину носила ребенка Киотики Адзумы? Автор. Чего? Мне и в голову такое не приходило. И все же это возможно. Как-никак они любили друг друга, так что в беременности ничего удивительного не было. Курихара. Акино, придерживая свой большой живот, тайно покидает особняк. Идти ей некуда, и Киетика решает тайком построить для нее родильный домик в лесу. Скорее всего, поручил он это своим плотникам. Но недостаточно просто поселить где-то молодую маму. Ребенок Акино — ребенок Киетики, а значит, потенциальный наследник семьи. Если жена Киетики узнала бы о существовании младенца, то непременно убила бы его. На всякий случай они соорудили малышу убежище. Автор. Имеешь в виду углубление? Курихара. Да. А рядом с мельницей стояла каменная статуэтка богини Харити. Думаю, ей не вложили в руку ребенка, потому что ей она оберегала младенца, которому только предстояло родиться. Это хорошо показывает, насколько сильно Киетика любил Акино. Вскоре в этой комнатке Акино рожает малыша. Здесь-то и начинаются проблемы. Когда Уки обнаружила мельницу, ребенка в ней уже не было. Осталась только самка цапли, то есть тело Акино. Но куда в таком случае пропал младенец? Курихара. В записях Уки есть любопытное место. В тот вечер после ужина я подумывала спросить у дяди и тетушки о мельнице. Она не принадлежала их семье, но находилась неподалеку от дома, поэтому они могли что-то знать. Но стоило мне раскрыть рот, как в другой комнате заплакал младенец, и дядя с тетей поспешили успокоить его. Они говорили, что у ребенка плохо проходит послеоперационное восстановление, и шов в основании плеча загноился. Малыша положили в больницу, так что последующие несколько дней дядя и тетя были заняты своими заботами, а я так и не смогла спросить о мельнице и вернулась в Токио. Курихара. На момент написания заметок Уки был 21 год. Так что можно предположить, сколько было ее дяди с тетей. Трудно представить, что в те времена у такой возрастной пары мог появиться младенец. Не думаешь, что они подобрали ребенка Акино? Курихара. После родов в мельнице Акино не имела возможности как следует восстановиться и понимала, что умирает. Чтобы перед смертью успеть хотя бы спрятать ребенка, она из последних сил провернула колесо и закрыла младенца в углублении. Но Акино не заметила, как левую руку малыша, тянувшегося к матери, придавила стеной.